Отчаяние овладело Шейлой. Нет, не может такого быть. Неужели он предлагает ей проститься на тротуаре на глазах у Мёрфи и его сына, суетящихся тут же на виду у хозяина гостиницы, застывшего на ее пороге? — А мои вещи? — спросила она. — Мой чемодан? — Ведь все осталось на острове, в комнате, где я ночевала. — Ошибаетесь, — ответил Ник. — Согласно операции В, они, пока мы резвились на границе, доставлены в гостиницу. В отчаянии она, забыв про гордость, пыталась оттянуть время. — Но почему? Почему? — Потому что так нужно Цезарио. И я гублю тебя, ягненок, милый, мстя ворону, в душе моей остылой. Искаженная цитата, герцог Корсино, из комедии Шекспира «Двенадцатая ночь». Правильно, я погублю тебя, ягненок хрупкий, мстя ворону в обличии голубки. Акт пятый, сцена первая. У Шекспира это звучит несколько иначе. И, пропустив ее вперед, подтолкнул к дверям гостиницы. «Отдаю, мисс Блэр, на ваше попечение, Тим. Вылазка прошла успешно. Пострадавших нет. Разве только мисс Блэр». Он ушел, двери за ним захлопнулись. Мистер Догерти окинул Шейлу сочувственным взглядом. «У капитана все как на пожар. Всегда такой же неистовый. Уж я-то знаю, каково быть с ним в одной упряжке. Никому не дает расслабиться. Я отнес к вам в спальню термос с горячим молоком». Он захромал вверх по лестнице впереди Шейлы, распахнул перед ней дверь того самого номера, который она покинула 2 дня назад. Чемодан ее стоял на стуле. Сумочка и карты лежали на туалетном столике. Словно она никуда и не убывала. «Машина ваша вымыта и заправлена», — сообщил мистер Догерти. «Она стоит в гараже у моего приятеля. Завтра утром он ее сюда подгонит. И никаких денег с вас не причитается. Капитан взял все расходы на себя. Так что ложитесь-ка в постель и отоспитесь, отдохните до утра». «Отоспитесь, отдохните. Поспеши ко мне, смерть, поспеши и в дубовом гробу успокой». Песня Цезарио из комедии Шекспира «Двенадцатая ночь», акт 2, сцена 4. Шейла открыла окно, выглянула на улицу. Задернутые шторы, опущенные жалюзи, закрытые ставнями окна. Черно-белая кошка мяукала в канаве напротив. Ни озера, ни лунной дорожки. «Твоя беда, Джинни, что ты никак не станешь взрослой. Живешь в иллюзорном мире, которого нет. Потому-то тебя и потянуло на сцену». Голос отца, ласковый, но твердый. «Наступит день, — добавил он, — и ты очнешься, содрогаясь от ужаса». Утро выдалось дождливое, туманное, серое. «Лучше такое, — подумала она, — чем золотое, — ясное, как вчера. Лучше уехать сейчас, на взятом на прокат Остине, со снующими по ветровому стеклу дворниками, а потом, если повезет, сковырнуться и очутиться в кюветь. Меня доставят в больницу без сознания. В бреду я буду молить его прийти. И вот он у моей постели, на коленях, и, держа мою руку в своих, говорит: это я виноват. Зачем, зачем я заставил тебя уехать? Служанка ждала ее в столовой. Яичница с беконом, чай. Кошка, выбравшись из канавы, трется у ног. А вдруг, пока она еще не уехала, зазвонит телефон, и ей вручат телефонограмму. Задействована операция «Д». Моторная лодка ждет вас. Или, быть может, если она чуть-чуть задержится в холле, что-то да переменится. Появится Мёрфи с фургоном или даже патчмейстер О'Рейли с запиской в руках. а пока чемодан ее снесли вниз. К входным дверям подкатил ее Остин. Мистер Догерти ждал у порога. «Надеюсь, я буду иметь счастье», — сказал он, прощаясь, — «вновь приветствовать вас в Беллифейне. Рыбная ловля всегда такое удовольствие». Когда Шейла доехала до столба с указателем Лохторра, она остановила машину и под проливным дождем спустилась по раскисшей тропинке к озеру. Кто знает, а вдруг там окажется лодка? Шейла дошла до самого конца, постояла немного на берегу, вглядываясь вдаль. Озеро было окутано туманом. Она с трудом различила очертания острова. Из камышей поднялась цапля и устремилась куда-то, летя над самой водой. «А что, если раздеться и поплыть?» — подумала Шейла. «Ведь я доплыву, обессилевшая, едва не утонувшая, выберусь на берег, проберусь через чащу к дому, подымусь на веранду и свалюсь у его ног. Боб, скорей! Это мисс Блэр! Боже, она умирает!» Она повернулась, поднялась по тропинке, села в машину, включила газ. Дворники на ветровом стекле засновали туда-сюда. «Когда я был и глуп, и мал, и дождь, и град, и ветер, я всех смешил и развлекал, а дождь лил каждый вечер». Шекспир, «Двенадцатая ночь», акт 5, сцена 1. Дождь все еще лил, когда она добралась до Дублинского аэропорта. Первым делом нужно было сдать машину, затем взять билет на ближайший, по возможности, лондонский рейс. Ждать почти не пришлось. Очередной самолет вылетал через полчаса. Шейла прошла в зал отправления и села, устремив глаза на дверь, выходящую в зал прибытия. А вдруг произойдет чудо? Повернется вертящаяся дверь, и из нее появится долговязая фигура без шляпы с черной повязкой на левом глазу. «Хватит с меня шуток и розыгрышей. Этот был последним. Едем назад, на Овечий остров». Объявили ее рейс, и Шейла вместе с остальными пассажирами двинулась к выходу, оглядывая будущих попутчиков. Ступив на гудрон, она обернулась и бросила взгляд на провожающих. Какой-то верзила в макинтоше усердно махал платком. Нет, не он. Этот наклонился, чтобы подхватить ребенка. Мужчины в плащах и пальто снимали шляпы, укладывали дипломаты в сетки наверху. Любой из них мог быть, но не был Ником. А вдруг... Когда она застегивала ремень, из кресла перед нею в проход высунулась рука, и Шейли на мгновение показалось, что она узнала на мизинце кольцо с печаткой. А что, если мужчина, сидящий, сгорбившись в самом переднем ряду, Шейла видела лосоватую маковку, сейчас обернется, посмотрит в ее сторону, и на лице с черной повязкой расплывется улыбка. «Простите». Огромный детина, явившийся к самому отлету, протискивался на соседнее кресло, наступая ей на ноги. Шейла окинула его взглядом. Черная шляпа из мягкого фетра, прыщеватое бескровное лицо, приклеившийся окурок в уголке губ. А ведь где-то есть женщина, которая любила или любит эту квелую хамоватую арясину. Даже замутило в желудке. Он развернул газету, задев ею Шейлу за локоть. В глаза бросился заголовок. «Снова взрывы на границе. Сколько же еще?» Тайное чувство удовлетворения согрело ей душу. «Сколько еще?» «Несть числа, и дай им Бог. Я это видела. Я была там. Я участвовала в деле. А ты, кретин, развалившийся в кресле рядом, ни о чем даже не догадываешься». Лондонский аэропорт, таможенный досмотр. Ездили отдыхать? Сколько дней пробыли? показалось ей, или инспектор на самом деле бросил на нее излишне пристальный взгляд? Нет, показалось, он пометил ее чемодан и повернулся к следующему по очереди. Легковые автомобили, обгоняющие автобус, пока тот, лавируя в потоке транспорта, подруливает к остановке. Гудящие в высоте самолеты, прибывающие и отбывающие с другими пассажирами. Мужчины и женщины с потухшими усталыми лицами, ожидающие на тротуаре, когда красный свет сменится зеленым. Она возвращалась в театральную лигу всерьез и надолго. Но теперь уже не с тем, чтобы вместе с прочей актерской братьей пялиться на доску объявлений в продуваемом сквозняками общем зале, а чтобы прочесть свое имя на другой, такой же, но висящей у входа за кулисы доске. И никаких «неужели я должна весь сезон делить уборную с Кэти Мэтьюс?» Безобразие, я даже слов не нахожу. А потом при встрече, фальшиво улыбаясь, «Хелло, Кэти!» Да, чудесно отдохнула, лучше некуда. Теперь она пройдет прямо в ту прокуренную каморку, которую принято называть гримерной у лестницы. И эта паршивка Ольга Бретт, закрыв собой все зеркало и намазывая губы чужой, ее, Шейлы, или другой актрисы, но только не своей, помадой, встретит ее словами: «Хелло, дорогая, ты опоздала на репетицию. Адам рвет на себе остатки волос, буквально рвет и мечет». Звонить из аэропорта домой, чтобы попросить миссис Уоррен, жену садовника, приготовить постель, было бесполезно. Дома пусто и одинок. Отца там нет. Лишь воспоминания о нем. Вещи все еще не разобранные, книги, лежащие, как лежали у кровати на тумбочке. Призрак, тень вместо живого присутствия. Лучше поехать на лондонскую квартиру. Словно собака, ползущая в конуру, где пахнет только смятой соломой, которой не касалась рука хозяина. В понедельник утром Шейла не опоздала на репетицию. Она прибыла в театр заблаговременно. «Есть почта для меня?» «Да, мисс Блэр, открытка». «Только открытка». Шейла взяла ее. «Открытка от матери из Капдель. Погода бесподобная. Я чувствую себя куда лучше, вполне отдохнувшей. Надеюсь, ты тоже, и твоя поездка, куда бы тебя ни носила, тебе удалась. Не переутомляйся на репетициях. Тетя Белла шлет тебе сердечный привет, а также Регги и Мэй Хилсборо, которые стоят со своей яхтой в Монте-Карло. Твоя любящая мамочка». Регги был пятым виконтом Хилсборо. Шейла швырнула открытку в мусорную корзинку и отправилась на сцену, где уже собралась труппа. Прошла неделя, 10 дней, 14. Никаких известий. Шейла перестала надеяться. Она уже не услышит о нем. Никогда. И пусть. Главным в ее жизни будет театр. Главнее хлеба насущного, любви и прочего, чем жив человек. Она уже не Шейла и не Джинни, а Виола Цезарио. И должна двигаться, мыслить, мечтать, не выходя из образа. В этом ее единственное исцеление. Все остальное прочь. Несколько раз она включала телевизор, пытаясь поймать передачу из Эйры, но безуспешно. А ведь голос диктора, возможно, напомнил бы ей голос Майкла или Мерфи, всколыхнул в ее душе иные чувства, чем ощущение полной пустоты. Ну что ж, нет так нет. Натянем шутовской костюм и к черту отчаяния. Оливия. Куда, Цезарио? Виола. Иду за ним. Кого люблю, кто стал мне жизнью, светом. Шекспир, 12-я ночь, акт 5, сцена 1. И Адам Вейн, крадущийся, словно черная кошка, по краю сцены, в роговых очках, сдвинутых к взъерошенным волосам, воскликнет: «Продолжайте, голубчик, продолжайте, хорошо, просто очень хорошо». В день генеральной репетиции она выехала из дому с хорошим запасом времени, поймав по дороге в театр такси. На углу Белгрейв-сквер они попали в затор. Ревущие машины, сгрудившиеся на тротуарах люди, полиция верхом. Шейла опустила стекло между кабиной водителя и салоном. — Что там происходит? — спросила она. — Я спешу, мне нельзя опаздывать. — Демонстрация у ирландского посольства, — ответил шофер, ухмыляясь ей через плечо. — Разве вы в час дня не слушали по радио последние новости? Снова взрывы на границе. Похоже, лондонские защитники ольстерских ультра вышли в полном составе. Верно, швыряют камни в посольские стекла. — Кретины, — подумала Шейла. — Зря стараются. Вот было бы дело, если бы конная полиция их потоптала. Она в жизни не слушает новостей после полудня. А в утренние газеты и тем паче не заглядывала. Взрывы на границе, Ник в рубке, радист с наушниками в своем углу, Мёрфи в фургоне. А я здесь, в такси, на пути к своему собственному спектаклю, к собственному фейерверку, после которого друзья окружат меня тесной толпой. Замечательно, дорогая, замечательно. Затор съел весь ее запас времени. Она прибыла в театр, когда там уже царила атмосфера возбуждения, суматохи, паники, охватывающей людей в последние минуты. Ладно, ей по силам с этим справиться. После первой сцены, где она выступает как Виола, она поспешила в гримерную переодеться в костюм Цезарио. «Освободите гримерную, пожалуйста. Она мне самой нужна». «Вот так-то лучше», — подумала Шейла. «Теперь я здесь распоряжаюсь. Я в ней хозяйка. Вернее, скоро буду». Она сняла парик Виолы, прошлась гребенкой по собственным коротко остриженным волосам, влезла в панталоны и длинные чулки, плащ через плечо, кинжал за пояс. И вдруг стук в дверь. Кого там еще нелегкая принесла? — Кто там? — крикнула Шейла. — Вам бандероль, мисс Блэр. По срочной почте. Суньте, пожалуйста, под дверь. Последний штрих у глаз. Так, теперь отойдем. Последний взгляд в зеркало. Смотришься, смотришься. Завтра вечером публика сорвет себе глотки, крича ей «Браво!». Шейла перевела взгляд со своего отображения на лежащий у порога пакет. Конверт в форме квадрат. Почтовый штемпель «Эйре». У нее оборвалось сердце. Она помедлила секунду, держа пакет в руке, потом вскрыла. Из него выпало письмо и еще что-то твердое, уложенное между двумя картонками. Шейла принялась за письмо. «Дорогая Джинни, завтра утром я улетаю в США, чтобы встретиться с издателем, который проявил интерес к моим научным трудам, кромляхам, крепостям с обводами, бронзовому веку в Ирландии и так далее и тому подобное, но щажу вас. По всей вероятности, я буду в отсутствии несколько месяцев, и вы, возможно, сможете прочесть в ваших шикарных журнальчиках о бывшем отшельнике, который вовсю, не щадя себя, распинается перед студентами американских университетов. На самом деле, я счел за наилучшее на время улизнуть из Ирландии. Мало ли что, как говорится. Перед отъездом, сжигая кое-какие бумаги, среди ненужного хлама, в нижнем ящике, я наткнулся на эту фотографию. Думается, она вас позабавит. Помните, в первый вечер нашего знакомства я сказал, что ваше лицо мне кого-то напоминает? Как выяснилось, меня самого. Концы сошлись благодаря 12-й ночи. Желаю удачи Цезарю, особенно в охоте за скальпами. С любовью, Ник. Америка. Для нее это равнозначно Марсу. Она вынула фотографию из картонок и бросила на нее сердитый взгляд. Еще один розыгрыш. Но ведь она еще ни разу не снималась в роли Виолы Цезарио. Как же он сумел подделать это фото? Может быть, он снял ее незаметно и потом перенес голову на чужие плечи? Нет, невозможно. Она повернула карточку обратной стороной. Ник Барри в роли Цезарио из «12-й ночи», Дартмут, 1929 год. Было выведено там его рукой. Шейла снова взглянула на фотографию. Ее нос, ее подбородок, задорное выражение лица, высоко поднятая голова, даже поза ее, рука, упирающаяся в бок, густые, коротко остриженные волосы. О, Боже! Она стояла уже вовсе не в гримерной, а в спальне отца у окна, когда услышала, как он зашевелился на постели, а она повернулась, чтобы взглянуть, что с ним. Он пристально смотрел на нее, словно не веря своим глазам, лицо его выражало ужас. Нет, не обвинение прочла она тогда в его глазах, а прозрение. Он пробудился не от кошмара, от заблуждения, которое длилось 20 лет. Умирая, он узнал правду. В дверь снова постучали. «Через 4 минуты закончится третья сцена, мисс Блэр». Она лежит в фургоне в объятиях Ника. Пэм похихикала и остыла. Наутро она уже ничего не помнила. Шейла подняла глаза от фотографии, которую все еще держала в руке, и уставилась на свое отражение в зеркале. «Нет-нет», — прошептала она. «О, Ник! О, Бог мой!» И, вынув из-за пояса кинжал, проткнула острием лицо смотревшего на нее с фотографии мальчишки, разорвала ее на мелкие клочки и выбросила в мусорную корзину. И когда выходила на сцену, ею владело такое чувство, будто идет она вовсе не из герцогского дворца в Иллирии, мимо крашеного задника за спиной и по крашеным доскам под ногами, а прямо на улицу, любую улицу, где есть стекла и дома, которые можно крушить и жечь, были бы лишь камни, кирпич и бензин под рукой. Были бы только поводы для презрения и люди, чтобы их ненавидеть, ибо только ненавистью она очистит себя от любви, только мечом и огнем. Иллирия — вымышленная страна, в которой происходит действие комедии Шекспира «12-я ночь».